видел этих ребят. Что ваша мама, ребята, просил у ребят солдат. Мама, анархия, папа, стакан. Пройти мимо, но это было непросто. Мама, анархия, папа, стакан портвейна. Мама, анархия, папа, стакан портвейна. Довольно веселую шутку сыграли солдатам ребята, раскрасили красным и синим, заставляли ругаться матом. Мама, анархия, папа, стакан портвейна. Мама, анархия, папа, стакан портвейна. Мама, анархия, папа, стакан портвейна. Мама, анархия, папа, стакан. Хочу спеть после вот подобных произведений, хочется спеть что-нибудь каверзное. Если вы помните, был такой человек Аркадий Северный, которого я очень любил, который умер в нашем городе. Последний альбом был записан в той же студии, где писала «Сладкое и другие», кстати говоря, через месяц после меня. Вот. И я написал, я ужасно не люблю петь какие-то посмертные песни с посвящением, но это даже не посвящение, а как бы вот поддержание, может, всего традиции, написал блатную песню. Единственное, простите меня, если я ее очень редко исполняю, тут только захотелось после «Мама анархии», особенно после «Папы», конечно.